перебила Кимберли. «Да наша дочь на седьмом небе от радости. Она ничуть не нервничает. А если кто и нервничает, так это ты. Не забудь, что сами мы собирались в Англию в конце лета. И что же? Ты позволяешь глупым страхам затмить рассудок». «Дело не в этом. Просто не хочу, чтобы она считала себя обязанной непременно найти мужа, прежде чем вернется домой. Сознание своего долга — слишком большой груз для столь молодой девушки. Ты заверила ее, еще бы. Объяснила, что она, если захочет, может остаться старой девой». «Ох, Кимбер, это не смешно». Но она рассерженно шикнула на мужа. «Это ты делаешь много шума из ничего. Большинство девушек проходит через это, и я в их числе. И если я еще волновалась, то Мелли ничуть. Она хочет как следует повеселиться, обзавестись новыми друзьями, как следует познакомиться с Лондоном и его чудесами. И даже предполагает, что, возможно, заодно получит и мужа. Но это отнюдь не главная ее цель. Сначала она вообразила, что мы потребуем от нее непременно обручиться к концу сезона. Но я успокоила ее, сказав, что если это произойдет, прекрасно. Если же нет, тоже ничего страшного. Может, тебе следует сказать ей то же самое? Пусть окончательно успокоится. И будь что будет, ну, мне удалось рассеять твои сомнения». «Нет, я по-прежнему считаю, что герцогиня взяла на себя огромный труд, согласившись вывести Мелиссу в свет». «Может, ты тоже хочешь погостить в Англии? Все лето вместо нескольких недель, как мы собирались?» «Но ты сказала, что это ни к чему», — возмущенно воскликнул муж. «Совершенно верно. Поэтому идти на попятную поздно. Мы договорились возместить Меган все расходы. Сама она не собирается давать балы, просто отвечает на приглашения, которые, без сомнения, и без того приняла бы. Кроме того, она обожает Мел и весьма опытна в такого рода делах. Сумела же ввести меня в общество и даже сосватать жениха. Кому, как не ей, удалось соединить нас с тобой в счастливом супружестве?» Локланд расплылся в улыбке. «Ты в самом деле считаешь, что мы счастливы в супружестве, дорогая?» Кимберли слегка вздернула золотистую бровь. «А ты как думаешь?» Муж рывком притянул ее к себе и припал к губам. «Сам бы я назвал это истинным раем». «Неужели?» — рассмеялась Кимберли, но немедленно спохватившись, предупредила. «О, ты так легко не отделаешься. Но откуда вдруг сомнения? И никакие неудачные отговорки тут не пройдут». «Я надеялся, что наша девочка найдет себе доброго шотландца, причем достаточно отважного, чтобы презреть старые суеверия и отдубасить каждого из твоих братцев, который посмеет встать на его пути», — со вздохом признался Локлан. «Что за ужасная мысль!» — воскликнула она, ударив его по плечу и ловко ускользая в сторону. «Я люблю братьев». «Знаю, Кимберли, и даже стараюсь их терпеть. Но ты сама понимаешь, что они заслуживают хорошей трепки за то, что разогнали всех поклонников Мелли. Не будь у нас в Англии друзей, согласных вывозить ее на балы, бедняжка потеряла бы всякую надежду на замужество. А я хочу, чтобы жених сделал мою дочь такой же счастливой, как я тебя». «Послушайте-ка этого хвостуна», — хмыкнула Кимберли. «Чистая правда», — твердо заверил он. «Возможно», — смилостивилась наконец жена. «Что же до Мелли, ее счастье? Неужели национальность человека, который похитит ее сердце, так для тебя важна? И прежде чем ты ответишь, имей в виду, что если скажешь «да», можешь оскорбить свою жену-англичанку».